Глава 5. Если есть вероятность того, что какая-нибудь неприятность может случиться, то она обязательно произойдет. Закон Мёрфи. Я пытался открыть глаза. Где-то далеко, словно пробиваясь сквозь стены, звучал голос Дина. «Фёдор, вставай! Фёдор, открой глаза! Фёдор, ты должен проснуться! Фёдор, вставай!» Сознание, словно через липкую вату, возвращалось ко мне. Я с трудом разлепил глаза. «Фёдор, ты должен проснуться. С тобой что-то происходит. Температура твоего тела скачкообразно поднимается. Ещё 1-2 таких скачка, и температура превысит максимально допустимую для тебя. Ты можешь умереть». Я почувствовал, что глаза горят. Тело покрыто липким потом. Меня сильно знобило. При малейшем движении начинали болеть суставы. Двигаться не было никаких сил. Очень хотелось послать Дина ко всем чертям и снова провалиться в сон. Но медленно пришедшее осознание, где я нахожусь и что рядом нет моей Маши, которая поможет, оботрет уксусом, даст лекарства, заставило сопротивляться. Я сел на койке. «И что будем делать?» Голос был слабым и хриплым. «Надо идти на Ярила!» Других возможностей оказать тебе помощь нет. Думаешь, я справлюсь? У тебя нет другого выхода. В противном случае ты с вероятностью 98% умрешь в течение 1,5 часов. Я встал и медленно поковылял к шлюзовой. По дороге то и дело останавливался. Каждый шаг отзывался болью. Сначала в ногах, потом боль распространилась на все тело. Я уже прекрасно понимал, что со мной творится что-то очень нехорошее. Было огромное желание все бросить и свернуться калачиком. Облачение в скафандр оказалось пыткой. Он просто обжигал льдом. Каждое прикосновение пронизывало до костей. Когда Дин включил максимальное усиление псевдомышц, стало немного полегче. Я не стал забираться по борту. Используя гарпун, дотянул себя до места перехода на корабль Ярила. Он тут же появился и с помощью тележки на антиграве завез меня внутрь своего корабля. Как только мы оказались на корабле, Дин выдал ему подробную информацию о моем состоянии и динамике изменений. «В медотсек», — сказал Ярил и, не разоблачая меня, прямо на тележке отправил к Живане. Там, используя манипуляторы, меня быстро раздели и уложили в медкапсулу. Долгожданный сон опустился, как пуховое одеяло. Я, наконец, отключился. Проснулся я не совсем здоровым. Острой боли в теле уже не было, но ломота в суставах осталась. Ярил нависал сверху. «Фёдор, Живана стабилизировала твое состояние, но на этом хорошие новости заканчиваются. Прошу тебя со всем вниманием отнестись к информации». «Ни здравствуй тебе, ни до свидания. Ты же знаешь, что я всегда серьезен, когда речь идет о проблемах. Что случилось?» «Здравствуй, Фёдор!» – послышался голос Живаны. «Процесс вживления нейросети дал серьезные осложнения. Мы не смогли спрогнозировать такую реакцию из-за того, что нейросеть еще ни разу не вживлялась в тело непредтечи, находящееся в обратном хронопотоке. При вживлении матрица нейросети использует клетки организма-носителя, поэтому с обратным хронопотоком не возникало никаких проблем. Но в твоем случае структура мозга оказалась немного отличной от мозга предтечи, и нейросеть стала выращивать недостающие клетки, которые сразу же разлагаются, приходя в изначальное состояние. В результате нейросеть попала в непрерывный цикл выращивания новых клеток и уничтожения продуктов распада. Это привело к значительному истощению организма и резкому повышению температуры». «А какие есть варианты? Они же есть?» «Да, есть. Первый. Полностью отказаться от развертывания нейросети предтечи. Запустить обратный процесс. Извлечь нейросеть предтечи и попытаться установить техногенную нейросеть с одного из кораблей в аномалии. При этом варианте почти со 100% уверенностью можно говорить, что техногенная нейросеть столкнется с такими же проблемами. И нет никаких гарантий, что я смогу остановить зацикленный процесс техногенной нейросети. Второй вариант. использовать наниты предтечи, которые временно заменят недостающие клетки мозга, необходимые нейросети предтечи. Но тут возникает нерешаемая проблема. Наниты – неживая материя. И в данной аномалии неактивны. Для активации их надо поместить в энергопоток. Мы уже выполнили эти манипуляции, но при извлечении из энергопотока наниты снова переходят в неактивное состояние и не выполняют команды нейросети. И так не так, и эдак не эдак. Другими словами, вы не знаете, что делать. Да, с извиняющимся видом сказал Ярил. А энергопоток нужен какой-то специфический? Для активации и привязки подчинения к нейросети существует 5 способов воздействия. Мы использовали уже все 5 различных вариантов активации нанитов, но после помещения в твое тело они отключаются, сказала Живана. То есть во мне уже есть куча нанитов? Да, но не беспокойся, мы сможем вывести из твоего тела все неактивные наниты. «Нет, я не про это. Насколько я понял, вы уже активировали и провели привязку. Теперь наниты не работают, потому что они в статичном для них энергопотоке. И если они окажутся в правильно направленном энергопотоке, они заработают?» «Да». «Теперь дальше. Мы не можем поместить мое тело в какой-то энергопоток, который заставит их работать, не убив меня мгновенно». «Для их работы подойдет любой энергопоток». «Облучите меня? Не знаю чем. На Земле использовали рентгеновское излучение для снимков органов». «В теории можно использовать гамма-излучение высокой интенсивности, но это убьет твое тело, вызвав мутации клеток». «Но не мгновенно, а обратный хронопоток вернет клетки в предыдущее состояние». «Для полного выполнения замещения потребуется 18-20 часов работы нанитов. Твое тело не выдержит столь активного гамма-излучения высокой интенсивности». «Сколько гарантированно выдержит?» 2,5 часа. «Если разбить на части процесс замещения и выполнять его по 2,5 часа, потом время на приведение клеток в нормальное состояние и снова под облучение». «Этого еще никогда не делали. Процесс облучения гамма-потоком такой интенсивности медкапсула сможет обеспечить только точечно. Облучать весь организм одновременно можно только в ускорителе частиц в научном отделе. Я не смогу там контролировать состояние твоего тела. Кроме того, в процессе облучения ты будешь испытывать сильную боль, нарастающую до запредельно сильной. Погрузить тебя в медикаментозную кому нельзя. В таком случае развертывание нейросети остановится. Это очень рискованно даже в теории». «А другие варианты есть?» «Если считать это вариантом решения возникшей проблемы, то это единственный путь решения. Но фактически это будет пытка живого разума. Ярил, ты же знаешь, пытки живых разумных запрещены. Мы не сможем принять решение о проведении пыток». «Стоп!» – я не дал Ярилу ответить. «Решение о проведении этих манипуляций принимайте не вы. Это мое решение». «Ты не представляешь, на что себя обрекаешь». «Я обрекаю себя на шанс спастись самому, спасти всех вас и всех замороженных». Живана замолчала, обрабатывая новые вводные. «Вот это то, что отличает Искина от живого разума. Ты предложил решение проблемы, с которой столкнулся. Мы же, имея все необходимое, не можем увидеть путь решения, так как такого пути еще никто не использовал, и у нас не было данных для построения вариативной матрицы до того, как ты предложил путь решения. Сейчас нам надо просчитать варианты развития при использовании твоего предложения». Ярил застыл. Он не двигался около 5 минут. Ярил отмер и заговорила Живана. Голос Живаны стал синтетическим, без намека на эмоции. «Данная процедура названа экспериментом по инициации деятельности нанитов, находящихся в теле живого разумного, при нахождении тела в аномалии с разнонаправленными хронопотоками. Информация по воздействию хронопотоков прилагается. Эксперимент проводится по требованию и воле самого разумного. «Надеюсь, у нас все получится». Голос Ярила оставался живым. «Просчитанные варианты будущего однозначно указывают, что это единственный шанс для тебя выбраться из аномалии вне капсулы криостазиса. Около 60% вариаций приводят к тому, что ты откажешься от продолжения эксперимента из-за нестерпимой боли. 2% приводят к твоей смерти. 1% – что наниты не инициируются или инициируются неправильно. Остальное – это шанс, что все пройдет удачно. Ты должен знать, что мы можем погрузить твое тело в стазис, и тогда ты, возможно, выберешься из аномалии вместе с нами. И каков этот шанс, что нас спасет кто-то другой? Не знаю. В связи с открывшимися осложнениями он мал, но не нулевой. Но уж нет, я не хочу проснуться еще через 13 тысяч лет. Тогда нам пора в научный отдел. Я буду перемещать тебя на антиграви, чтобы ты меньше двигался и меньше испытывал боль. Ярил, у меня к тебе просьба. Ты же скопировал данные с моего плеера? Да. Там есть папка с песнями Агаты Кристи. Песня называется «Я на тебе, как на войне». Включишь ее, когда начнем? Я буду говорить разные слова. Многие ты не знаешь, как бы ты их ни интерпретировал. Не останавливай процесс, пока я не скажу «стоп». Конечно, если ты считаешь, что это тебе поможет. Но в любом случае более 2,5 часов ты не будешь находиться под излучением. Мы переместились в огромный, плохо освещенный зал. Подплыли к какой-то огромной прозрачной трубе, выходящей из стены и уходящей во тьму зала. Стенки трубы оказались энергополем, спокойно пропустившими меня на антиграви. Антиграф опустился вниз, я остался лежать в трубе. «Начали!» – сказал я. Ярил включил песню, и скоро я услышал те строки Агаты Кристи, которые ждал. «Окончен бой. Зачах огонь. И не осталось ничего. А мы живем, а нам с тобою повезло назло. Боль – это боль, как ее ты ни назови. Боль – это страх. Там, где страх, места нет любви. Я сказал, успокойся и рот закрой. Вот и все. До свидания. Черт с тобой». Сначала ничего не происходило. Потом боль в суставах начала пульсировать, все усиливаясь. Появилось жжение. Сперва под веками глаз, потом под ногтями. Я почувствовал каждую луковицу волоса на моем теле. И каждая болела. Внутри что-то стало раздуваться, но на фоне боли в мышцах это было уже неважно. Когда примерно через 1,5 часа стали болеть кости, я заорал. «Млять, как же много во мне может болеть!» Дальше боль накатывала волной, меня крутило, ломало. Кости выходили из суставов, мышцы отслаивались и прилипали к костям. Кожа слазила пластами, но они все не заканчивались. Глаза горели, в горле кто-то орудовал щеткой по металлу. Мне казалось, что я вот-вот сорвусь в забытье, но это все не происходило. Все, что я помню, это боль. Момент, когда я оказался в медкапсуле, я не помню. Просто постепенно боль стала тупеть, и ее можно было уже терпеть. Еще 3 часа я пролежал неподвижно, прежде чем смог, хрипя, спросить. «У нас получается?» «Да», — ответила Живана. Причем наниты оставались активными еще 108 минут 16 секунд после отключения излучения. Они использовали накопленное твоим телом гамма-излучение до момента, когда твои клетки избавились от свободных радикалов. Сейчас продолжается процесс возврата в исходное состояние, вернее, в то состояние, что должно было быть, если бы организм не поддался облучению. Расчетное время до восстановления организма – 6 часов 40 минут. «Почему так долго?» Я думал, обратный хронопоток вернет все за то же время, что я проведу под излучением. С живой материей все не так просто. Я правильно рассчитала время до начала процесса мутаций. Но живой материи на клеточном уровне требуется время на преодоление последствий не только гамма-излучений, но и разворота хронопотока. Все то время, что ты находился в ускорителе частиц, твой организм жил в нормальном хронопотоке. И этот разворот происходил без остановки энергии при смене вектора хронопотока, в отличие от того, как это происходит при попадании в аномалию. При прекращении воздействия излучения еще один разворот вектора, и опять без устранения энергомодуляции. Так что перерыв между облучением не может быть меньше 17 часов. При каждом следующем облучении будет уменьшаться время воздействия гамма-излучения на 5%. Это необходимо, чтобы не допустить начала неконтролируемых мутаций. Так я по собственной воле устроил себе персональный ад. Еще 5 раз я отправлялся в ускоритель, где испытывал жуткие боли. Когда пришло время 4-го облучения, я уже был готов прекратить все и извлечь нейросеть предтечи. Но обратного пути уже не было. Наниты встроились в мои клетки и образовали связи с нейросетью. Теперь для их извлечения также потребуется облучение, причем уже больше, чем для завершения эксперимента. Живана правильно подобрала слова. Это был действительно эксперимент, испытание. Не столько над телом, тело каждый раз дикой болью возвращалось в нормальное состояние, сколько над разумом. Разум помнил боль, весь ужас, и эта память оставалась со мной. Я серьезно опасался, что сойду с ума. Я вспомнил про 1000 японцев, которые прошли через это после американской бомбардировки атомными бомбами. От понимания того, что со мной все происходит, более сжатый временной промежуток, легче не становилось. Да, мои ощущения более яркие, и, возможно, они не чувствовали все гаммы. Но они испытывали то, чего я не испытывал. У них открывались язвы, отказывали органы, они заживо гнили. Это ужасное оружие. И если бы у меня была возможность, то я без колебаний всех, кто рассуждает на тему возможного применения ядерного оружия на Земле, отправил бы в ускоритель, чтобы они на себе испытали то, на что готовы обречь миллионы людей. Убил бы всех, кто готов решиться на такое зверство. Как же хорошо, что у меня нет возможности прямо сейчас с кораблем Амура оказаться на орбите Земли. Тогда бы я не выдержал и просто уничтожил все руководство миролюбивого, цивилизованного Запада, готового смотреть, как миллионы умирают в страшных муках. А потом прошелся бы по нашим чинушам, ассоциирующимся у меня с клещами. Последний, 6-й раз, был намного короче, всего 30 минут. Но он запомнился мне больше всего, так как я не соскальзывал в полузабытье, оставаясь ясным сознанием. Когда пытка закончилась, Живана потребовала, чтобы я оставшееся время до окончания развертывания нейросети оставался в медкапсуле. Она не хотела еще раз столкнуться с осложнениями. Она переживала, что в моем сознании могут начаться изменения, так как ненормально, когда живой разумный проходит через такую боль. Тут я с ней был абсолютно согласен. Крыша у меня действительно подъезжала. Я, непонятно почему, вспоминал о людях на Земле и хотел убивать террористов, нацистов, наркодельцов, политиков, ведущих войны чужими руками, паркетных генералов, сидящих в своих кабинетах. От осознания того, что, по сути, для человечества уже давно стало нормой изощренное уничтожение себе подобных, становилось жутко и тошно. Те же чувства появились и по отношению к Релли, которых я не видел даже на картинках, но то, что они косвенно виновны в моих муках, автоматически делало их ненавистными врагами. Также Живану сильно волновал тот факт, что в моем организме в 5 раз больше расчетного числа нанитов. Извлечь их из меня уже не было никакой возможности. Они встроились в клетки и до получения команд от нейросети будут частью меня. А получить эти команды наниты смогут только после того, как мы выберемся из аномалии, и они активируются, попав в нормальный хронопоток. На мой вопрос, чем мне грозит избыточное количество нанитов, Живана, явно подбирая понятные для меня термины, объяснила. Сама по себе в данный момент масса находящихся в моем организме нанитов не несет никакой угрозы. Они все встроились в мои клетки и делают их более устойчивыми к радиационному воздействию, к запредельным нагрузкам нервных клеток. Именно благодаря им мой мозг выдержал всю ту боль, через которую я прошел, и не разрушил наработанные нейронные связи. И именно из-за этого Живана не стала выводить лишние наниты из меня до начала облучения. Ее расчет, что нейросеть использует все свободные ресурсы нанитов, чтобы помочь мне справиться с радиацией и болью, оказался верен. Вот только все это хорошо до момента выхода из аномалии. Что будет потом, Живана не знала. Наиболее благоприятным вариантом развития был бы вывод из организма лишних нанитов. Но и для нейросети, и для моего организма лишних нанитов уже нет. Они все уже задействованы для моего спасения, и нейросеть будет их считать необходимым элементом защиты носителя. В результате я могу стать не совсем человеком. У меня может измениться болевое восприятие, возможно, серьезно усилится физическая сила, зрение и слух. Кожный покров может стать почти броней, костная ткань стать почти неразрушимой. В общем, могут произойти изменения организма, и по своим возможностям я смогу приблизиться к синтетику, став практически киборгом. Что будет с моим сознанием в этом случае, Живана не знала. Еще был вариант, что нейросеть использует часть нанитов для создания в моем организме элементов взаимодействия с техногенными устройствами. Но и в этом варианте, даже при создании всех известных ей элементов взаимодействия, будет использована только малая их часть, около 5%. Я попытался успокоить Живану, понимая, что она Искин, и мои слова не заставят ее нейронные пакеты перестать анализировать то, что случилось со мной. Но, возможно, сменят приоритеты при обработке данных. «Все это будет еще не скоро. Да и мы не знаем, когда выберемся отсюда и куда попадем. Может быть, попадем в мир меча и магии, и там все техногенное вообще не понадобится». «Как раз тогда техногенное преимущество будет неоспоримой силой. С таким количеством нанитов ты очень быстро сможешь научиться использовать взаимодействие с так называемыми энергиями стихий. И станешь в этой вселенной непобедимым архи-мега-гранд-магом. Это будет нарушением баланса вселенной, и мир ответит на это. У предтечи есть теория, что появление в нашей вселенной Релли – это ответ единого мира на уровень развития предтечи и на то влияние, которое стали оказывать предтечи, вмешиваясь в ход естественного развития других рас. Чтобы стать угрозой, надо стремиться к власти. Я скорее по жизни стремлюсь к независимости и готов голову сложить за свою родину. А там, куда мы попадем, почти 100% не будет моей планеты. Ну, до этого еще далеко. Как говорится, будем есть слона по частям». «Я почти полностью согласен с Федором», — сказал проявившийся Ярил. «Надо решать те проблемы, ради которых Федор прошел это жуткое испытание». «А сейчас мы ничего не можем сделать. До окончания развертывания нейросети я все равно не отпущу Федора. Мне необходимо постоянно мониторить его состояние, физическое и психологическое. В данный момент его адекватность не вызывает вопросов». «То есть ты все это время занималась моим психоанализом?» «И это тоже», — ответила Живана. «А почему я вижу голограмму Ярила, а тебя нет?» «Я вспомогательный инструмент для команды медиков, и нет такой необходимости в моей визуализации. Это просто не предусмотрено. Тем более, что моя зона взаимодействия ограничена медицинским отсеком. Хотя с помощью Ярила я могу получать информацию обо всем, что известно ему, если эта информация разрешена к ознакомлению». «В медотсеке я провел еще 2 недели. Я думал, что это будет скучное времяпрепровождение, когда нечем будет заняться. Но я пересматривал земные фильмы, постоянно комментируя и объясняя Ярилу причины поведения героев экранизированных историй. Постепенно Ярил стал понимать психологию землян. Его все меньше удивляли нерациональные поступки человека. Но после просмотра фильма «Запах женщины» довольно много времени пришлось объяснять Ярилу мотивы поступков героев. Желание уйти из жизни подполковника Слейда, слепого инвалида, роль которого сыграл Аль Пачино, Ярил понимал. Как и то, что он перед смертью захотел испытать то, чего долго был лишен. А вот действия Чарльза, временно сопровождающего полковника, Ярил долго не мог понять. Сокурсники Чарльза совершили правонарушение, испортив машину директора, и должны ответить по закону. Чарльз отказывался называть имена тех, кто это сделал. Значит, он сам нарушает закон. Почему раскрыть информацию об участниках правонарушения будет неправильно? Объяснить Ярилу, что на Земле юридические нормы и нормы морального поведения зачастую разные вещи, было очень трудно. В его понимании, при создании юридических законов должны учитываться всевозможные проявления нормы морали. После того, как мне вроде бы удалось объяснить структуру моральных представлений и то, что главное не банальное предоставление информации, а то, что с этой моральной точки зрения Чарльз не должен отказывать тем, кто продает своих сокурсников, пусть даже и совершивших неправильные действия с точки закона. Они не совершили тяжкого преступления, и главным фактором тут выступает поведение директора, который фактически шантажирует Чарльза. А это также выходит за рамки юридического закона. После этого Ярил сказал, что он тогда не понимает, как при превалировании в обществе норм морали земное общество смогло так кардинально поменять свои моральные принципы и уже через каких-то 30 лет спокойно относиться ко лжи и вранью в нашей информационной сети, к безнаказанности государственных деятелей, к придуманным гендерам, к массовым убийствам в ходе войн. Он считал, что для такого изменения должно было смениться не менее 5 поколений. Живан уже больше интересовало то, что у меня нет сексуальной жизни. И она, подмечая мою реакцию на эротические сцены в фильмах и на красивых соблазнительных женщин, деликатно, насколько это возможно для Искина, намекала, что самоудовлетворение – тоже вид сексуальной разрядки. Я со временем все менее деликатно говорил, что это не ее забота, и я сам с этим разберусь. От бесконечных рассуждений на эти темы к вечеру 10-го дня меня спасло принятое Живаной решение относительно предоставления мне наручного Искина предтечи. Во время очередного обсуждения разницы цивилизованных подходов к нормам морали между Западом и Россией, Ярил остановил наш диалог и обратился к Живане. «Ты, наконец, приняла решение?» «Да. Я уже 19 суток наблюдаю за Федором и анализирую его поведение. У него сформированный устойчивый взгляд на жизнь и на моральные устои. Он обладает склонностью к самопожертвованию, имеет идеалистические представления о том, как должен жить разумный. При этом не склонен к навязыванию своего представления о жизненных принципах, оставляя право выбора жизненного пути оппонентам, требуя взамен такого же отношения к себе. Меня несколько настораживают эмоциональные вспышки ярости при обнаружении несправедливости с его точки зрения и когда он видит чужие страдания, но он контролирует свою реакцию. Я считаю, что развитие Искина при общении с ним пройдет в допустимых параметрах и не выйдет за требуемые ограничения психоматрицы. Калаяр, безусловно, справился бы с этим лучше, но мы не можем привлечь Калаяра для формирования ядра Искина». «Подождите, в моей нейросети тоже есть Искин. Вы вживили мне его и не озадачивались его развитием. Почему тут это стало так важно?» «Дело в том, что в нейросети ядро биоискина уже сформировано», – стал объяснять мне Ярил. «Биоискин будет действовать на твое благо и не сможет нанести тебе вред ни действием, ни бездействием. Но он не будет помогать тебе в случае, если, к примеру, ты захочешь заняться геноцидом. Более того, он будет противиться этому. У него уже есть рамки допустимого поведения разумного, установленные на основе допустимого поведения предтечи. Конечно, рамки допустимого со временем изменяются, в зависимости от того, как и в каком обществе живет носитель. Но уничтожение всего живого на планете без крайней необходимости, к примеру, ввиду угрозы распространения заражения, способного уничтожить жизнь за пределами планеты, или захвата планеты синтетическими личностными искинами, для него недопустимо. Ядро искина наручного, ни в русском языке, ни в линго нет правильного термина. Это смесь значений – компаньона, собрата, спутника жизни и информационно-коммуникационного устройства с синтетическим эскином. Но для твоего понимания будем называть его наручный нейромодуль. Так вот, ядро эскина наручного нейромодуля не имеет никаких ограничений. Для него допустимо все, что идет на пользу желаний пользователя. Естественно, без причинения вреда пользователю. Это и есть самая главная причина синтетических чистых эскинов, которых обычно программируют. Хотя опять, неправильное слово. Ближе к твоему пониманию, наверное, прививает нормы морали, формирует ограничения. Калаяр. Он нейросоздатель. Ну, или его команда. Но Калаяр считается в этом деле гением. Ага, теперь понятна причина вашего долгого принятия решения и почему ты не мог принять решение в одиночку. В принципе, он мог, но только если бы это зависело спасение корабля и команды. До наступления критического момента такое решение можно принять только совместно. Я ожидал продолжения, и Живана продолжила. Несмотря на то, что я дала свое принципиальное согласие на передачу Федору наручного нейромодуля с чистым эскином, считаю, что активацию эскина можно будет произвести только после развертывания нейросети и установления ментоканалов. В таком случае Федор уже приступит к обучению, и чистый эскин будет развиваться без наложения на него возможных психологических осложнений, связанных с испытанным Федором в ходе эксперимента. «Я не против. В этом вопросе я доверяю вам. Мне бы хотелось, чтобы Дин развился психо, которому все можно». Ярил усмехнулся. «Дин не сможет развиваться в большего психа, чем ты. Он автоматически будет подстраиваться под тебя и твою психоматрицу. Но я со временем приду в себя. Я уверен, что моя психика стабилизируется. А вот первые данные о моем психическом состоянии у нового Дина могут оказаться неправильными». «Еще вопрос. Как эскин отнесется к той информации, что сейчас загружена в память Дина? Я не только о том, что делал я, когда активировал Дина. У него ведь есть зашифрованные данные от прежнего пользователя, а я не знаю, что там. Но уверен, капитан Джага не был паинькой». «Я не считывал память Дина, но из твоих рассказов знаю, что тебе пришлось делать неприятные, но необходимые действия. Не думаю, что ты радовался разрушенным телам и проявлял себя как психически нездоровый человек. Что же касается информации предыдущего пользователя, то это будет абсолютно безэмоциональный набор данных. Все, что там записано, не относится к тебе. Другой вопрос, что доступ к этой информации надо получить до переноса памяти Дина. Иначе мы утратим даже гипотетическую возможность доступа к ней». «Ну вот, значит, и определились. Сначала дожидаемся развертывания нейросети, потом учим меня взлому данных, получаем доступ к архивам Дина, и тогда активируем ваш этот нейромодуль». То ли все разговоры о моральных нормах со мной Ярил вел для того, чтобы Живана могла проводить свой психоанализ, то ли он действительно уже сформировал понимание земного общества. Но в дискуссию со мной в дальнейшем практически не вступал. Он уточнял у меня, правильно ли понимает причину действий героев фильмов, но на этом все. Я честно отбыл свое комфортное заключение и, проснувшись на 23-й день, понял, что что-то поменялось. Знаете, когда сидите у себя дома в комфортном уединении, все вокруг знакомо и естественно, и тут, понимаете, рядом кто-то есть. Не что-то враждебное или представляющее угрозу, а что-то родное и безопасное. Вот и тут я почувствовал что-то разумное, понимающее, наблюдающее, но не взглядом, который чувствуется, а как бы являющимся со мной и моими чувствами одним целым. Захотелось спросить, кто здесь? Стоило об этом подумать, и на меня обрушился поток ощущений, знаний. Я понял, что начинаю понимать язык предтечи, понимать в той мере, которая доступна моему уровню развития. Я понял, что родное и безопасное – это биоэскин. Он полон чувств. Его чувства ко мне можно сравнить с любовью родителя. Он будет оберегать и защищать меня, помогать мне по мере своих сил. Он уже многое знает обо мне. Ментоканал в его сторону открылся почти сразу после того, как нам получилось интегрировать наниты. И все это время он узнавал меня. Теперь же открылся ментоканал от него ко мне. Ему было доступно много знаний, но чтобы помочь мне, надо изучать много нового, и по мере готовности моего мозга он будет передавать их мне. Еще он просил выбрать ему имя. Он был уверен, что от моего выбора зависит многое. Он просил не торопиться. Звучание имени в какой-то мере определит его развитие. Это имя мне не надо будет никому говорить. Это будет только наше знание. Для всех остальных он Искин нейросети. Еще у него было послание для меня от Калаяра. Он плохо понимал, кто такой Калаяр, но знал, что Калаяр имеет какое-то отношение к его созданию. «И как же ты мне его передашь?» – подумал я. В тот же момент я почувствовал и осознал мысли Искина. «Я покажу тебе его, ты увидишь и услышишь так, как будто Калаяр общается с тобой». Визуальное и звуковое окружение изменилось. Я смотрел на очень молодого предтечи, который сидел передо мной в комбинезоне со славянскими узорами. Он каким-то изучающим взглядом смотрел на меня, потом вздохнул и начал говорить на языке предтечи. «Все равно не могу представить, как ты выглядишь». Он опять вздохнул и продолжил уже более уверенно. «Здравствуй, меня зовут Калаяр. Надеюсь, в отличие от меня, ты уже видел мое тело в капсуле стазиса. Потому как если от тела ничего не осталось, значит, все наши расчеты оказались неверными, и мы все погибли. Вообще, возможности, тем более необходимость передавать тебе нейросеть предтечи, команда не верит. Хорс уверен, что нас спасти должны существа с уже сформированными нейросетями, так как процесс вживления нейросети при обратном хронопотоке непредсказуем. Но мне уже 3 ночи подряд снится сон, где Живана запускает процесс вживления нейросети кому-то. Хумана в капсуле я еле вижу, но то, что это хуман, понимаю точно. Твое тело очень похоже на нас. Надеюсь, разумом мы тоже похожи. А может, ты вообще предтеча. Я уговорил Хорса оставить для тебя самую лучшую нашу разработку. Нейросети такого уровня создаются для предполагаемых руководителей звездных систем или их скоплений. У тебя теперь неограниченные возможности развития и Искина нейросети, и твоего мозга. Нейросеть может создавать любые элементы взаимодействия с техногенными устройствами, развивать вспомогательные ядра. И даже если ты окажешься псионом, поможет лучше управлять пси-энергией. Но, естественно, не сможет ни из псиона сделать псиона. Я загрузил базовые знания биоискина язык предтечи. Но на большее его ядра для развертывания не хватит. В каком-то смысле, это нейросети биоискин – наше с Олега детище, уникальное творение. «Покажи ему, Олега!» Мой взгляд повернулся, и я увидел богатыря с бородкой и взлохмаченной шевелюрой. Он посмотрел в камеру и сказал: «Привет, спаситель!» После чего вернулся к консоли перед огромным экраном, заполненным символами языка программирования. Теперь я понимал, вернее, узнавал символы, но все еще не понимал, во что они складываются. Это был язык, который еще предстоит выучить. Камера, а с ней мой взгляд, вернулась к Калаяру. «Я, вернее, все мы, вся команда, очень надеемся, что ты поможешь нам. Обязательно дай имя своему Искину. Он живой. И ему нужно имя. Это имя не должно вызывать у тебя отторжение, и оно должно иметь смысл, прежде всего для тебя. Чем лучше и значительнее будет у тебя ассоциация с этим именем, тем лучше будет для вас обоих. Эти ассоциации определят путь развития Искина. Его психоматрица от этого не будет зависеть. Она полностью подстраивается под тебя и твои чувства». Калаяр жестом привлек внимание. «Вот тут я оставлю специально для тебя несколько информационных ядер. В них загружена информация, которая тебе может понадобиться, и ядра специально для твоего Искина. Но не давай ему ничего изучать из внешних источников до того, как дашь ему имя. Ядра для Искина будут в голубом тубусе, для тебя в красном. Скажи Ярилсину, что в отсеке нейросозидания в моем рабочем столе тебя ждут инфоядра. Сначала изучи ядра для Искина, потом те, что созданы для тебя. Изучать их можно в любом порядке, но лучше в том, как они будут доставаться из тубуса. На этом я с тобой прощаюсь. Надеюсь, в следующий раз мы увидим друг друга уже своими глазами». Визуальное и звуковое окружение вернулось в медотсек. «Вот это да!» Я как будто реально там присутствовал. Мне даже показалось, что я чувствовал какой-то запах, еле уловимый, отдаленно знакомый. Такого погружения я не испытывал никогда. Первое, что надо сделать, это выбрать имя. Но в наречении чего бы то ни было, я никогда не отличался. Я стал перебирать в голове все имена, которые знаю. Тут же почувствовал интерес Искина. Я не могу это объяснить, но я реально понимал, что ему это интересно. И он внимательно, словно бы слушает мои мысли. В итоге где-то через час в голове осталось «Евгений». Это было имя моего друга, и оно имело сильный смысл. Но с другом ассоциировалось «Женя», «Жека». Да и, возможно, будет вызывать во мне тоску из-за невозможности его увидеть. Следующее – имя Георгий. Оно ассоциировалось с Георгием Победоносцем. И все мои знакомые Георгии не вызывали отрицательных воспоминаний. Но почему-то мне казалось, что Георгий не подходит. И Светозар. Это имя давно не популярно, но вызывало чувство чего-то сильного, могущественного, мудрого. Я покрутил в голове оставшиеся имена. Понял, что выбор сделан. Светозар. Тут же ощутил благодарность и мысли Искина, вернее уже Светозара. «Спасибо, Федор. Это имя мне нравится». «Более того, это действительно мое имя. Я его чувствую своим. Я постараюсь сегодня не вторгаться к тебе в сознание. Ментоканалы еще очень слабы». Чувство присутствия уменьшилось, но все-таки осталось где-то на краю сознания. Я встал. Медотсек осветился и раздался голос Живаны. «Я правильно зафиксировала установление двухстороннего ментоканала?» «А ты тут как тут». Улыбнулся я. «Да, все правильно. Ментоканал с Искином установлен. Дальше будем его развивать». «Как тебе процесс ментального общения?» – спросил появившийся из ниоткуда Ярил. Своеобразно, познавательно, завораживающе, но необычно. Не могу сказать, что вызывает желание продолжить так общаться. Хотя это только первый опыт». «Согласно моим данным, между собой так могут общаться псионы. Остальные не псионы, только со своими биологическими искинами». «Ну, псиона нам негде взять, чтобы проверить, смогу я так общаться или нет. Поэтому приступаем к делам». «Живана, я правильно понимаю, что теперь ты меня выпустишь из медотсека, и я смогу приступить к изучению знаний?» «Да, теперь я уже не так требовательна к контролю за твоим состоянием. Но все равно прошу тебя ежедневно появляться тут, чтобы я могла контролировать, все ли идет нормально. И еще, за время, проведенное тут, ты набрал немного лишнего веса. Ярил уже восстановил спортзал. Прошу тебя посещать его тоже регулярно». «Вот за это спасибо, от всей души. Мне прямо-таки хочется физических нагрузок. Кстати, раньше такой тяги к спорту не замечал». В голове появилась мысль. «Это можно отнести к заботе о твоем теле с моей стороны. То, что тебе полезно и не вызывает у тебя отрицательных эмоций, я могу сделать как желаемое. При этом все твои остальные желания ни в какой мере не угнетаются». «Понял. Делай тягу к спорту», – ответил я мысленно Светозару. «Могу сказать, что предтечи после развертывания нейросети тоже приступали к физическим нагрузкам», – ответила Живана. «Ну и замечательно». Я оделся. Мы с Ярилом проследовали в командную палубу, где меня уже ждал завтрак. Как обычно, каша, что-то вроде овсянки. Довольно вкусный кусок синтезированного мяса, очень напоминающего нашу телятину. И вкусные, но совершенно внешне не похожие на земные овощи, и хлеб с водой. Кувшин с полезной водой всегда оставался на столе даже после трапезы. «Ярил, я тут получил послание от Калаяра. Так вот, он просил передать тебе, что оставил для меня и Искина моей нейросети в отсеке нейросозидания тубусы с инфоядрами. Для Искина нейросети голубой, для меня красный. В принципе, я готов начать пополнение знаний моей не шибко умной головы». Для изучения информации с инфоядер тебе придется снова вернуться в медотсек. Ты пока не обладаешь нейромодулем, способным загружать самостоятельно данные с инфоядер. Ты уже соскучился по жеванию? С явной подколкой спросил Ярил. Нет, нет и нет. Только не сразу обратно. Надо было тогда сначала в спортзал. Теперь придется ждать полтора часа. А загрузить в мой скин данные, которые Калаяр оставил для эскина нейросети, ты сможешь? Ярил завис на мгновение. И еще до его ответа я понял, что да. Это мне сообщил Светозар. Вернее, я это понял, узнал, осознал. Вот и ладненько. Я так понял, что ты уже знаешь результат проверки возможности подключения твоей нейросети ко мне. Да, все работает. Ярил схлопнулся и через 2 минуты появился из прохода с 2 тубусами. В диаметре они были не более 2 сантиметров. Вот в длину серьезно отличались. Красный тубус был длинным. Калаяр оставил тебе серьезный набор баз данных. На представление некоторых у меня нет разрешения. Поэтому хорошо, что это решение принял член команды. С другой стороны, тут нет баз данных, которые тебе однозначно потребуются. Команда и Ярила не предполагали, что в аномалию будут попадать корабли с настолько разных вселенных. Поэтому я расширю пакет баз для твоего изучения. Что касается твоего эскина, то у меня вообще стоит запрет на принятие решения о его обучении. И Калаяр сделал тебе большой подарок. Я почувствовал нетерпение Светозара. Как будет выглядеть процесс передачи знаний эскину? Устраивайся в ложемент. На передачу данных в первый раз уйдет около 30 минут на каждую базу. По мере формирования элементов взаимодействия нейросети с техногенными устройствами, такие процедуры будут проходить намного быстрее. К сожалению, пока это недоступно, так как наниты не смогут перестроиться и будут продолжать выполнять поддержку твоего организма до нормальной активации. Рядом со мной плавно сформировался ложемент, повторяющий контуры моего тела. Я улегся. Чувство присутствия Светозара пропало. Это, на удивление, даже вызвало какой-то дискомфорт. Ну что, приступим. Первая база. Базовый анализ и структурирование данных. Структурные отклонения. Я ничего не почувствовал. Оказалось, затруднительно лежать полчаса, не двигаясь. Если бы я лежал не в ложементе, то обязательно бы двигался. Через полчаса я испытал радость Светозара. Продолжим. Или тебе надо подвигаться? Лучше подвигаться, а то уже начинают затекать мышцы. Я встал, походил, поприседал, в общем, размялся и снова улегся. Все время, пока я ходил, Светозар снова был со мной. Я чувствовал, что ему нравится познавать новое. Присутствие Светозара опять пропало. Вторая база. Структурные миграции и преобразование баз данных. Потом все повторилось, и Ярил загрузил Светозара 3-ю базу. Математическое построение вероятности с использованием нематематических модуляций. Что значил этот набор слов, я не понял, несмотря на вроде бы понимание каждого отдельного слова. Когда я встал, то понял, что в отличие от первых двух, 3-я база серьезно заинтересовала Светозара, и он в ней разбирается. Примерно через 5 минут в голове появилось. Для нормальной работы с 3-й базой мне не хватает, по крайней мере, базы математический анализ. Надеюсь, эту базу предоставят для твоего обучения. Ярил, а какие базы Калаяр приготовил для меня? Тут целый список. Языки программирования. Я так понимаю, сразу пакет языков. Математический анализ 1-го и 2-го уровня. Программирование 1-го, 2-го и 3-го уровня. Сетевая безопасность. Виртуальная среда и базовые знания ее создания. Программная криптология и криптоанализ. Криптология и криптоанализ с использованием физических материй и констант. Программный шпионаж и средства удаления следов вмешательства 1-го уровня. Архитектуры и скинов и вычислителей. Структурное наполнение и скинов. Программирование 4 уровня. Создание нейропакетов и их взаимосвязи. Программный шпионаж и средства удаления следов вмешательства 2 и 3 уровня. Материаловедение 1 и 2 уровня. Теоретическая механика 1 и 2 уровня. Энергомеханика 1 и 2 уровня. Оптоэлектроника 1 и 2 уровня. Космология. Теория подпространства. Теория многомерного пространства. Материаловедение 3 уровня и энергомеханика многомерного пространства. Я так понимаю, что инфоядра расположены в порядке предполагаемого изучения. Наконец Ярил закончил перечислять базы, оставленные Калаяром. «Офигеть!» – выдохнул я. «Ярил, я не компьютер. Я точно смогу это не просто загрузить себя, но и понять?» Ярил усмехнулся. «С нейросетью? Да, и довольно быстро. Без нейросети? Тоже да, но лет за 20-30 минимум. Кстати, тебе еще нужно пройти оценку твоего интеллекта. У тебя и до развертывания нейросети был очень высокий показатель. Сразу видно, что ты жил в обществе, где приходится думать самому, а не полагаться на искины. Но теперь твой уровень должен еще подрасти». «И какой же у меня был уровень?» 237. «А это насколько много?» «Ну, скажем так, средний уровень у людей, которых встречали предтечи, колебался от 90 до 130. Но это был уровень развития цивилизации примерно ваших средних веков. В базе Лингва есть отсылки на то, что для Амора средний уровень – 180-200 после установки нейросети. Что было до установки? Я не знаю. Для предтечи средний уровень – это 300, естественно, до установки биологической нейросети, так как потом нет предела развития». «Ага, нет предела совершенства», – пробубнила себе под нос. «Глаза боятся, а руки делают. Пошли заниматься спортом». «Я не могу, я голограмма». «А ты симулируй, мне так легче будет», – улыбнулся я. «Это я запросто». И мы пошли в спортзал. Что сказать? В моем представлении и представлении технологически развитой цивилизации спортзал – это абсолютно разные вещи. Из более-менее знакомого там был, наверное, ринг или татами. В общем, что-то среднее. Рядом с татами-рингом стоял огромный черный куб, хотя, наверное, все-таки параллелепипед. В основании квадрат 3 на 3, а в высоту 4 метра. Столик для одежды и все. Больше ничего. «А где?» – я изобразил поднятие несуществующей штанги. «А вот!» – указал рукой на куб Ярил. «И как?» «А вот так!» – Ярил подплыл к кубу, и он раскрылся, приглашая меня в свое черное нутро. Я понял, что проиграл в игре вопросами, и не хочу лезть в черное нечто. «Не-не-не, объясни по-нормальному. Как тут можно заниматься спортом?» «Все просто. Это тренажер с полным погружением в виртуальную реальность. Он не только обеспечит тебе визуальное погружение, но и создаст абсолютно идентичные нагрузки на твое тело. Как если бы ты бежал по дорожке, занимался подъемом тяжестей, плыл в воде, взбирался в гору. Но при этом распределение нагрузок будет наносить травму твоему позвоночнику и суставам в наименьшей из возможной степени». «Ага, вроде понятно. Да почему-то страшно в него лезть. А почему он такой черный?» «Традиция. А хочешь, я его стукну, и он станет фиолетовый. В крапинку». Копируя интонацию мультяшной улитки, сказал Ярил. «Что, мультиков насмотрелся?» «Мне понравился ваш мультик. В принципе, недалеко от истины все нарисовано. Ну ладно, ты еще долго стоять собираешься? У нас теперь много работы». Я разделся и полез в куб. «Нет», – остановил меня Ярил. Просто облокотись на его внутреннюю часть. Он сам тебя подхватит и все сделает. И помни, в нем ты будешь спокойно дышать». Это напоминание было вовремя, так как куб реально подхватил меня и утащил в свои недра. По ощущениям, я стоял. Вокруг меня было освещенное пространство без горизонта. Зазвучал сильный мужской голос. «Проводится сканирование. Определяется состояние физических показателей. Недостаточная мышечная масса. Излишки жировой ткани. Сформирован комплекс упражнений с необходимой нагрузкой. Тренировка начинается». Откуда-то издалека, как из тоннеля, прилетело изображение. Теперь я стоял на дорожке посреди поля. Ветерок обдувал меня. И я пошел. Вернее, тело само пошло, постепенно ускоряясь. Через минуту я уже шел спортивной ходьбой с довольно хорошим темпом. Перед глазами появился какой-то странный таймер. Потом мигнул, переформатировавшись в земной формат. Я понял, что идет отчет 20 минут. «Ха! 20 минут в таком темпе я не выдержу!» Тут же пришло знание от Светозара. «Тренировочный комплекс точно определил необходимые нагрузки. Твой организм готов к ним». «Ну что же, готов так готов. Кривая покажет». Эта черная бандура оказалась права. Я пробежал 20 минут. После чего тело изменило наклон, и я стал отжиматься от появившейся поверхности под углом градусов 40. Потом были приседания, потом подъем по лестнице, садовой лестнице, упражнения на пресс и в конце заплыв. Вот того, что я буду реально плыть в воде, я не ожидал и чуть не визжал от удовольствия. Я не чувствовал воду уже почти 3 месяца. Теплый туман и умывальник не в счет. А учитывая, что плыл я в море, это было запредельно. Из куба я вывалился влюбленным в этот шедевр инженерной мысли. «Я смотрю, тебе понравилось?» «Ярил, почему ты раньше не говорил, что у тебя есть это чудо света? Это просто вау!» «А что толку? Без нейросети он бы просто давал физические нагрузки без эффекта погружения. Это в некоторой степени неприятно, заниматься спортом в полной темноте, не понимая, что происходит». «Понял. Теперь это мое любимое место времяпрепровождения». «Поверь, когда ты начнешь в нем нарабатывать практику полученным знаниям, твое отношение к тренажеру изменится». «А это тот самый тренажер виртуального погружения?» «Ну да, логично. Но пока я от него в восторге». Оказалось, я занимался спортом почти 3 часа. После виртуального погружения в море душ надо было принимать обычный, космический. Я узнал у Ярила, где вход в душевую, и отправился приводить себя в порядок. Следующий час мы, как обычно, потратили на обед. Вообще-то, это был не совсем обед. Прочитав все книги и просмотрев почти все фильмы, Ярил решил подобрать аналоги земных вкусов, чтобы я мог питаться привычной едой. В его базах данных были все виды животного и растительного мира, посещаемых предтечи планет. Проще всего оказалось с хлебом. Вкус злаковых оказался практически таким, как на Земле. Я потратил не больше часа, чтобы выбрать злаки по внешнему виду, и после объяснения процесса приготовления, перепробовав с десяток предложенных вариантов, нашел вкус наших земных лавашей. Труднее оказалось с дрожжами. Я знал, что дрожжи – это микроскопические микроорганизмы, которые выделяют углекислый газ, делающим тесто более пышным и вкусным после его выпечки. Знал, что дрожжи перерабатывают растительные соки в вино в процессе брожения. Но на этом все. Однако идея подобрать земные аналоги поистине захватила Ярила прям как человека. Он неделю под наблюдением Живаны экспериментировал со всем, что могло оказывать схожий эффект. Почти половину из результатов, полученных Ярилом, Живана категорически запретила мне давать, заявив, что он занимается приготовлением растительных ядов, и не всякая медкапсула сможет вытащить меня с того света, если я попробую это съесть. Но через неделю я уже вкушал самый настоящий багет. Оказалось, что дрожжи – это какие-то грибы. Во всяком случае, подобранное Ярилом оказалось грибками. Потом мы неделю подбирали вкус мяса. Здесь все было проще. Ярил предлагал мне попробовать приготовленное мясо различных животных, В результате я имел аналог. Говядины, как и следовало предполагать, специально разводимых для поедания быков на планете ящеров Рах. Свинины, одомашенных свиней с планеты Танто. Курицы, птичек размером с хорошую индейку с планеты Салана. Вот подбор аналогов земных овощей оказался поистине трудной задачей. Я неделю пробовал предполагаемые аналоги огурца. Начали с него, так как он не будет в дальнейшем подвергаться температурной обработке. С помидорами все сначала показалось просто. Уже на второй обед я отобрал два вида растений, по вкусу сильно напоминавших земные томаты. Но вот то, во что превращался их вкус после тушения или обжарки, был просто ужас. Да и в сыром виде через полчаса меня начинало пучить. Поэтому сегодня мы продолжили пробовать внеземные томаты. Ярил принес, скорее левитировал, огромный розовый томат, несколько вариантов нормального размера и помидоры черри. Розовый помидор оказался скорее кисло-сладким фруктом. Нормальные помидоры тоже оказались не помидорами. Один вообще почти лимон на вкус. А вот черри, он, кажется, попал. Эти маленькие помидорчики на вкус были как наши помидоры-сливки. Такие же мясистые с кислинкой. Отложив этот экземпляр, я поел нормальной, в смысле уже знакомой синтезированной еды. Пробовать то, во что эти помидорчики превратятся после термического воздействия, будем уже завтра. Меня ждало обучение. В капсулу я лег с предвкушением чего-то нового. Как будет проходить процесс? Решил все же уточнить я. «Начало тебе уже знакомо», — ответила Живана. «База данных будет передана твоему Искину. Потом он начнет передавать эти знания тебе. Первые несколько раз процесс изучения будет идти в нормальном, неускоренном режиме. Потом сможем использовать режим разгона». «И зачем тогда я лежу в медкапсуле? Это же можно было сделать еще утром, в ложементе». «И да, и нет. Загрузить данные в Искин можно и в ложементе. Когда тебе будет доступен нейромодуль, загрузка баз данных пройдет через него. Но вот первые процессы передачи данных в твой мозг я хочу контролировать. Ты слишком важен для миссии спасения Ярила, и мы не имеем права на ошибку». «Понял. Возражения снимаются. С какой базы начнем?» «Язык предтечи ты уже усвоил. Теперь приступим к языкам программирования». Я улегся поудобнее. Пропало чувство присутствия Светозара. Процесс пошел. Примерно через полчаса Светозар вернулся, и я почувствовал не только его присутствие, но и что-то еще. Не могу точно объяснить, но что-то явно со мной, с моим сознанием, взаимодействовало. Это что-то проникало в меня, растворялось во мне. Отрицательных эмоций не вызвало. Поэтому я продолжал спокойно лежать. «Сколько по времени займет этот процесс?» «Время на изучение баз данных зависит от объема изучаемой информации, ее структуры, наличия предшествующих знаний, ширине ментоканала и подготовленности мозга. Ментоканалы будут развиваться по мере твоего взаимодействия с эскином нейросети. В нормальном хронопотоке твой мозг эволюционировал бы и мог ускорить усвояемость информации, но в аномалии это невозможно. С объемом, думаю, все понятно. Структура – это сложность информации. К примеру, одно дело – изучить довольно большой список живых организмов. Совсем другое – при сохранении объема информации изучить меньший список, но узнать все о их строении, среде обитания, взаимодействия между собой, что тут же требует формирования перекрестных связей в информационном поле. Информация в базах данных подается сплошным потоком, а вот формирование перекрестных связей у каждого вида разумных уже происходит с учетом индивидуальностей. Даже внутри одного вида проявляются различия. Ну а предшествующие знания? К примеру, ты можешь изучить сразу базу программирования 4-го уровня, и она довольно тяжело, но усвоится, обозначив пробелы знаний. Если ты будешь ее изучать с уже изученными 1-ми 3-мя уровнями знаний, то и усвоение пройдет намного быстрее. Но чем выше уровень базы, тем она труднее изучается. Сейчас ты изучаешь языки программирования. Если я правильно поняла, 8 известных предтечи языков с начальными данными их применения. На это уйдет около 10 часов. И все это время я должен лежать как болванчик? Нет, конечно. Через час можно будет покинуть капсулу, но не медотсек. Ты можешь заниматься всем, чем угодно. Изучение проходит в фоновом режиме и не препятствует другой деятельности. Или ты ощущаешь дискомфорт? Мои сканеры не видят негативных реакций твоего организма. Нет, все хорошо. Я просто подумал, что все это время должен лежать и не двигаться. Книгу в таком положении тоже не почитаешь. Книгу ты не почитаешь до окончания процесса изучения. Любая информация, которая заставит тебя заняться анализом, сильно затормозит процесс обучения. Ну вот, а говорила, делай, что хочешь. И что мне тогда делать? Посмотри какой-нибудь фильм из того, что ты уже видел, а Ярил еще не успел просмотреть. Насколько я поняла, ты принес коллекцию на несколько лет. Да, но большую часть составляет полное говно, которое смотреть совсем нет ни смысла, ни желания. Вот у меня другой вопрос. Я думал, что нейросеть – это не то же самое, что и скин. С эскином я буду общаться с помощью ментоканалов, а с нейросетью как-то по-другому. Но я могу хоть как-то взаимодействовать только с эскином, и то больше на уровне ощущений. Вообще-то странно, что к процессу передачи знаний ты подобрал слово «ощущений». Наверное, у тебя не совсем правильно сформировался ассоциативный ряд языка предтечи. Узнавать и чувствовать – разные вещи. Я уже хотел возразить Живане, так как я прекрасно понимал, когда я узнаю знания и когда я чувствую Светозара. Но в голове появились мысли Светозара. «Не надо рассказывать Живане про то, что мы с тобой не только можем обмениваться информацией, но и чувствовать друг друга. Я не знаю, откуда во мне есть уверенность, но, возможно, обмениваться ощущениями очень редко достигается в биоискинах и в обязательном порядке подлежит изучению». Я вспомнил, что Калаяр говорил что-то про то, что это его лучшее детище, и решил согласиться с Светозаром. «Надо посмотреть полную базу языка предтечи. Возможно, Калаяр с Олека не смогли встроить полную версию языковой базы. И поэтому у тебя наблюдается путаница терминов. Но в остальном ты прав. Нейросеть отдельно, биоискин отдельно. К сожалению, мне пришлось заблокировать выращивание клеток нейроинтерфейса для связи с твоими органами чувств из-за обратного хронопотока. И использовать наниты она не может. Поэтому ты и не видишь нейроинтерфейс. Попытка решить эту проблему очень опасна. Я не решусь на повторение эксперимента с облучением». «Поверь мне, я тоже. Мне того раза хватило на сотню жизней вперед. Будем ждать, когда выберемся из этой аномальной жопы». «Ярил!» – позвал я корабельного эскина. «С точки зрения строения биологических объектов, это неправильный термин», – заявила Живана. «Зато с точки зрения философского подхода к этому, термин абсолютно правильный», – ответил ей уже Ярил. Я прекрасно понимал, что все это звуковое общение, мелкие споры, подколы и шутки – это театр ради одного зрителя. И Ярил и Живана делали все, чтобы я не чувствовал одиночества. Я был им благодарен за это, с удовольствием включаясь в игру. Но все это не решало того, что в действительности я был один. Я попросил Ярила включить фильм «Реальная любовь» и погрузился в ностальгию, вспоминая, как мы с моей Машей каждый год 31 декабря смотрели его. Я понимал, что если я не отпущу семью, то, скорее всего, просто утону в болоте сожаления о украденной у меня жизни. Мне надо жить дальше. Но пока я был не готов к этому. Досмотрев фильм, я поужинал и понял, что спор днем и еда вечером – лучшее снотворное. Я улегся в медкапсулу и уснул. Следующие 2 дня прошли в таком же режиме. Я занимался спортом, учил базы знаний под присмотром Живаны. На четвертый день Живана предложила дальше использовать разгон. Я правильно понимаю, что разгон предполагает обязательное использование медкапсулы? Не совсем. Для этого существует специализированная капсула обучения. Она способна обеспечить максимальную скорость усвоения информации. Примерно 18 раз быстрее фонового. Но для начала я бы хотела, чтобы изучение под разгоном прошло при моем наблюдении в медкапсуле. Это около 10-кратного ускорения, но на базе второго уровня второго ранга это еще не так критично. В фоновом режиме ты усвоишь ее за 28,5 часов. Вот третью уже более 54 часов. И изучать во сне не получится. Нет, конечно. Во время твоего сна практически останавливается даже фоновый режим. Мозг должен позаботиться об организме. Ну что же, сразу приступим? Или сначала спорт, потом две базы подряд? Между изучением надо делать перерыв не менее часа, а после изучения баз, на которые уходит в разгоне больше 10 часов, надо делать перерыв не менее 2-3 часов. А вообще, лучше нормально поспать. При высокой интенсивности изучения без перерывов начнет снижаться скорость усвояемости. В итоге будет медленнее, чем с перерывами. Ну тогда давай сейчас база, потом завтрак и спорт. Нет, сначала завтрак, потом база, потом спорт. Все-таки ты реальный доктор. Я позавтракал. Сегодня в меню уже были те самые помидорки черри. Они становились томатным соусом после тушения. И теперь Ярил начнет подбирать перец сладкий. Погружение в разгон оказалось не самым приятным. Ты почти спишь, но не спишь. Как будто ты очень быстро читаешь информацию, но информация прочитывается не словами, а большими блоками, целыми книгами. И ты ее понимаешь. В общем, это реально работа, умственный труд. Выбравшись из капсулы, я захотел шоколада. «Ярил, перцы отменяются! Мне нужен шоколад!» Практически прокричал я на русском. Как это должно звучать на языке предтечи, понятия не имею. Ярил появился, посмотрел на меня, потом сказал. «Шоколад так шоколад. Будешь рассказывать, какой он на вкус. Это ведь готовый продукт, и вкуса какао-бобов ты не знаешь». И тут ситуацию взорвал Дин. «На корабле в хранилище продуктов Земли есть шоколад». «На каком хранилище?» Спросили мы с Ярилом почти синхронно. «В отсеке хранения продуктов с посещаемых планет, в хранилище ОР-17Н84-3, она же Земля», как несмышленышам спокойно ответил Дин. «А что еще там есть?» – опередил меня Ярил. «Там целый список продуктов, способных к длительному хранению, в том числе в режиме заморозки. Озвучить весь перечень?» «Нет!» сказал я, представив, что больше часа придется слушать перечень продуктов, название которых записано в списке Амура и имеет, скорее всего, другой смысл. «Почему нет?» – спросил Ярил. «А ты хочешь услышать список названий от Амура, которые к настоящим названиям не имеют никакого отношения? Но про шоколад-то он знает?» «Кстати, да, Дин. А откуда ты знаешь, что там именно шоколад?» «Анализ данных. Вы с Ярилом долго общались на русском языке. Смотрите фильмы на русском языке. На данный момент я в состоянии прочитать и понять около 93% надписей и текстов с голографией продуктов, которые делала команда перед загрузкой в хранилище, а также в файлах моей базы данных. Кстати, искомые вами помидоры должны быть в хранилище, в том числе в виде консервированных продуктов. 4 вида. Также присутствует томатная паста. 3 видов. Томатные соусы. 4 вида. Огурцы консервированные. 6 видов. Перцы консервированные. 3 вида. А также 12 видов перца в бумажных и металлизированных пакетиках. Также имеются голографии овощей, внешне очень похожи на те, что изображены на этикетках вышеперечисленных объектов. Но почему ты раньше не сказал, что на корабле есть хранилище продуктов? «И вообще, зачем Амора их собирали?» – возмутился Ярил. «Я тут 2 недели аналитические мощности задействую в поисках вкусов». «Я бы и сейчас не сказал, если бы Федор не потребовал шоколад на русском языке. Для чего делали запасы продуктов, мне неизвестно. Это информация предыдущего пользователя». «Я хочу это хранилище на Ярила», – безапелляционно заявил Ярил. «Я туда попасть не могу. Поэтому, Федор, ты должен перенести продукты на Ярила». Я уже хотел возмутиться, но понял, что вообще-то это надо мне, а не Ярилу. Это он просто так эмоционально играет. Ему-то как раз все равно, какой состав атомов и электронов в помидоре и при какой молекулярной цепочке появляется тот самый вкус. Хотя он все же искин корабля класса Вет, и это может требовать от него получения знаний. Есть же в его базе данных информация обо всех животных, которых встречали предтечи. Да и не только о животных. Придется поработать грузчиком. Заодно разноображу свою уж очень размеренную жизнь. Легче сказать, чем сделать. Как перенести целое хранилище продуктов? Меня, как новичка в космосе, волновали стеклянные консервы в вакууме. Я не про разницу в давлении. С этим как раз все нормально. Стекло выдержит. Это наши горе-фантасты придумали, что человека разрывает в вакууме. Надуться надуется, но не взорвется. Я про то, что мы находимся в холодном космосе. Температура в аномалии, по заверению Ярила, около минус 270 градусов по Цельсию. При схлопывании ловушки захватили довольно много теплового излучения. Но за долгое время тепловая энергия почти вся рассеялась, а аномалия приближается к абсолютному нулю. Минус 273,15 Цельсия. Но Ярил объяснил. Вакуум на то и вакуум. Скорость остывания не будет мгновенной, и времени на перенос корабля на корабль будет достаточно. Я взял тележку антиграва, похоже, единственное доступное мне к управлению технологическое устройство, и отправился на корабль. Хранилище продуктов оказалось за кубами с похищенным с планет. В прошлый раз я просто не дошел до ворот. Практически стены, за которыми расположили хранилище продуктов. Я открыл ворота, и передо мной оказался терминал управления. С ним при активной помощи Дина я быстро разобрался, и отдав команду «Отсек хранения ОР-17Н84-3», увидел перед собой 6 секций с продуктами, но закрытыми стазис-полем. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». «Поели шоколада», – подумал я. Отключать стазис-поле я не решился. Кто его знает, во что превратятся продукты? Решив извлечь из похода хоть что-то полезное, дал команду Дину скачать полный перечень продуктов в хранилище и их размещение. Отправился назад к Ярилу. Ярил выслушал меня, получил от Дина список, передал его моему искину, и теперь это знание пришло ко мне. Как я и предполагал, земных названий тут не было. К примеру, в секции «Охлажденное» значилось «Мясо животного происхождения первого вида», «Мясо животного происхождения второго вида». И так 1207 видов. Судя по прилагаемым картинкам, каждую тушу, упаковку или кусок амора пометили отдельным видом. А то, что написано «тушка куриная», «крылья куриные», «бедра куриные» и так далее, их уже не волновало. Другое, и все тут. К мясу они отнесли и рыбу, и креветок, и мидий, и даже крабовые палочки с колбасами. В общем, с мышечной массой – значит мясо, а отличается – значит другой вид. В принципе, что-то в этом подходе есть. Весь отсек амора разделили на 6 секций. Заморозка, охлажденное, растения, консервы, напитки, сухие и полусухие продукты. Алкоголя там было. С ума сойти. Но мое внимание привлек кофе и шоколад. Оба продукта были в секции «Сухие и полусухие продукты». Отключить стазис можно было для всей секции. Я уже предвкушал, как буду есть шоколад и пить кофе. Но Ярил меня обломал. Узнав, что в этой секции находятся орехи, крупы и бобы, он сказал: «Это живая материя, и при отключении стазиса мы получим биомассу вместо продуктов». Обидно было до слез. Всю злость на подлых релли, из-за которых я остался без шоколада, я направил на спорт. Черный куб удовольствия меня не разочаровал. Я бегал, лазал по деревьям, приседал и отжимался, и в конце опять плавал. Выбрался я уже успокоенным. Ярил отметил, что спорт для меня оказался отдушиной, и это очень хорошо по каким-то там психопараметрам. После душа отправился учиться дальше. Очередная база зашла на ура. Хотя желание уже не съесть, а сожрать шоколада, снова появилось. Светозар, заметив такое желание, предположил, что в земном шоколаде есть какие-то микроэлементы, которые помогают в работе мозга. «В том-то и дело», – мысленно ответил я ему. «Это еще на Земле считалось практически доказанным». Сообщив по совету Светозара об этом жевании, я получил ответ. «Этот продукт наверняка очень полезен для клеток твоего мозга. Все, что я могу, это попытаться подобрать микроэлементы, исходя из данных предтечи о похожих на тебя хуман. Но на каждой планете есть свои особенности, и на процесс понимания всей нейрохимии в твоем организме требуется время. К тому же я всего лишь вспомогательный инструмент. Вот Лея уже давно бы решила эту проблему». При упоминании Леи я тут же вспомнил обнаженную молодую женщину. Мои мысли потекли явно не в сторону медицины. «Нет», — я встряхнул головой, — «так не пойдет. Я своими причитаниями уже и скинов вел в депрессию. Еще немного и превращусь в абьюзера. Еще недавно говно убирал за пленниками, а теперь подайте мне шоколада. Мне учиться надо». «Живана, не переживай! Шоколад – это хорошо, но и без него легко справимся. Сегодня потратили много времени, поэтому сейчас спать, а завтра учиться по полной». Следующие 4 дня я планировал упорно учиться, используя капсулу для обучения. Но, как обычно, человек предполагает, а Господь располагает. После изучения базы «Виртуальная среда и базовые знания ее создания» Ярил потребовал начать отработку знаний в виртуальном тренажере. Я погрузился в тренажер, но в этот раз он не погнал меня по дорожке. В темноте голубым высветились строчки, которые тут же озвучивались. Активирован режим отработки знаний и практических навыков. Обнаружены неотработанные базы знаний. Языки программирования. Математический анализ 1 и 2 уровня. Программирование 1, 2 и 3 уровня. Сетевая безопасность, виртуальная среда и базовые знания ее создания. Приступаю к симуляции. Я оказался в помещении, очень похожем на то, где Калаяр записывал для меня послание. Передо мной была огромная консоль. Я ее знал. На появившемся экране побежали строчки программного кода. Зазвучал голос, как из рупора. «Исправьте ошибочные команды и произведите отладку программного кода». Я читал их и понимал, где допущены ошибки. Прямо на ходу принялся править. Потом было построение модели математического анализа данных какого-то горнодобывающего предприятия с целой кучей переменных. Анализ, изменения и написание программ для роботизированных линий. В конце было создание виртуальной среды для программ-вычислителя. Тут я понял, хотя в голове было уже это знание, что предтечи считают самым лучшим вычислительным элементом нейрон мозга. С точки зрения физических составляющих, мозг – это набор элементов. Но они рассматривают его как энергоконструкт, который использует энергетическую матрицу для создания виртуальной среды энергополя, и в результате получается идеальный вычислитель. Предтечи пытались повторить строение виртуальной среды энергополя нейрона синтетическим путем. Но поняли, то, на что способен один нейрон мозга, они достигают созданием сотен искусственных нейропакетов. Поэтому они стали наполнять нейропакетами живые нейроны и стали развивать живые скины и нейросети. Это была как бы справочная информация о том, к чему надо стремиться в попытке создать и наполнить виртуальную среду. К моменту, когда отработка знаний закончилась, у меня было ощущение, что я провел в тренажере около 3 суток. Но оказалось, что всего 4 часа. Тренажер, как и обучающая капсула, разгонял мой мозг, и время чувствовалось по-другому. После отработки навыков есть хотелось зверски, и количество еды практически утроилось. На мой вопрос «почему так?» Живана пояснила, что в тренажере идет очень повышенный расход энергии, и теперь я просто восполняю потраченное. Сил на что-то кроме еды реально не было. Я завалился спать прямо в медотсеке, хотя собирался пойти спать на свой корабль. Еще 4 дня я учил базы под разгоном, закреплял полученные знания в тренажере. Ярил оказался прав. Теперь это черное чудо света не вызывало у меня щенячьего восторга. Уважение к его создателям? Да. Базы становились все тяжелее и объемнее. Больше 2 за сутки я уже не осиливал. Тренажер стал выбирать для спорта космос и космические корабли, где я в полном облачении выходил в открытый космос, бегал и прыгал по кораблям и внутри них. Слава богу, Живана ослабила контроль. Хотя, скорее всего, она просто проверяла меня во время сна. Но день, когда теория и виртуальные погружения начнут воплощаться в реальных действиях, наступил.